Секрет 10. Ориентируйтесь на будущее в работе и в личной жизни. Это означает разрабатывать долгосрочную перспективу своей жизни и своей карьеры. Доктор Эдвард Бенфилд, проработавший в Гарварде более 50 лет, пришел к заключению, что наиболее успешные мужчины и женщины в нашем обществе строят долгосрочные перспективы. Они думают на 10-20 лет вперед и основывают свои ежедневные решения, принимая во внимание эти далекие горизонты. Вы должны поступать так же. Наиболее важное слово в ориентации на будущее – это слово «идеализация». То есть необходимо, чтобы вы идеализировали или вообразили вашу идеальную будущую карьеру во всех отношениях. Перенесите себя на 3-5 лет вперед и представьте, что ваша жизнь совершенна и что вы занимаетесь идеальной для вас работой. Если бы ваша ситуация была совершенна, как бы она выглядела? Что вы делали бы? Сколько бы вы зарабатывали? С кем бы вы работали? Где бы вы работали? Как только вы идеализировали вашу совершенную работу, спросите себя, каким человеком вам нужно стать, чтобы получить и удержать эту работу. Какие навыки вы должны иметь? Насколько высоко вы поднялись в своей области деятельности? Какие новые таланты и способности вы должны выявить в себе и развивать их? Практикуйте в своей работе то, что называется сравнительным анализом. Выявляйте различия между тем, кем вы являетесь сегодня, и кем бы вы хотели быть в будущем. Какие изменения вы должны внести прямо сейчас, чтобы получить полный контроль над своей будущей судьбой и работой? Как сказал Питер Друкер, самый лучший способ предсказать будущее – создать его. Одно из ярких лидерских качеств в любой сфере деятельности – это постоянная нацеленность на будущее. Важно думать о будущем также потому, что там вы собираетесь провести остальную часть вашей жизни. И чем больше вы думаете относительно будущего, тем более оптимистическим и положительным вы становитесь. Чем больше вы развиваете ясное видение того, где вы хотите быть через годы, тем более вероятно то, что вы будете предпринимать ежедневные шаги, которые будут превращать ваше видение будущего в действительность. Наконец, думайте также о будущем вашей компании. Смотрите на циклы и тенденции развития вашего бизнеса. Думайте о том, куда движется ваша компания и куда нужно двигаться вашей компании в будущем. Чем более вы ориентированы на будущее, на своей нынешней должности, тем больше вы будете получать и тем быстрее вы будете продвигаться по службе. Чем более вы ориентированы на будущее, тем лучше будут решения, которые вы принимаете, и тем положительнее будет ваше влияние на деятельность компании. Чем более вы ориентированы на будущее, тем больше вы будете контролировать свою жизнь, свою карьеру и свою персональную судьбу.